Доброе утро, слава нашему Господу, всем шаббат шалом. Сегодня я хочу поговорить на очень-очень простую тему, об очень знакомых вещах, но вот эти простые вещи, о которых вообще не говорят почему-то, и людям кажется, что и так все понятно, все само собой разумеется. От этого зависит будущее наших детей, наших внуков и вообще всего поколения. Я сегодня хочу коснуться такой темы, как духовные инвестиции. Инвестиции ашка, ашкаот руханьот, кен. Коль ма шелем уван, атем ихолим лешот, це лешот. Мы как бы понимаем всегда под словом инвестиция, кломар ашка, что мы что-то должны куда-то вложить и получить от этого прибыль, да? Выгода. Прибыль, она бывает разная. Но мы почему-то не думаем, что тот капитал, который мы накопили, духовный, мы можем и должны вложить и передать своим детям. Почему-то сегодня вот время такое, служители даже расслабляются. Люди думают, да ладно, у меня, мои дети, они же слышали благую весть. Они же ходили там на занятия, им что-то там говорили. Ну, сейчас как бы вот так никуда не ходит. Ну, он же с Богом, он же будет, ну, как бы... Я верю, что все будет хорошо. А некоторые говорят, я посвятил своих детей Богу. Или я отдал своих детей в руки Бога. Извините, но это просто слова. Никто никого никому не святил, и никто никому ничего не отдал. То есть посвятил, откройте Писание и посмотрите. Анна, да, она своего сына грудью откормила, привела, оставила и ушла. Никто так не делает. То есть, другими словами, люди думают, что мы будем, как бы, мы будем жить в своем таком мире. Ну, а дети, как бы, они потом как-то все-таки Бог их выведет, потому что, ну, не может же со мной такого произойти. Но никто вслух это не говорит. И вот эта фраза, ну со мной же не может, с моими детьми же точно будет все хорошо. А почему ты так решил? Оглянись, посмотри вокруг себя. Знаете, что такие люди, как, например, Элвис Пресли, выросли в общине, выросли в церкви на церковном прославлении. Вообще-то. Ну и дальше посмотрите, что там было. И таких людей масса. Масса. А родителям кажется, ну ничего, ходит в музыкальную школу, хорошо играет на гитаре, поет, ну пока все нормально же. А почему потом ненормально? А куда повернула потом дорога жизни? И почему она туда повернула? Да потому что не было достаточно инвестировано в эту душу. До тех пор, пока мы имеем общение со своими детьми, хоть до 50, хоть до 80. То есть, если вам 110, а вашему ребенку 80 или 85, есть время ему проповедовать, есть время ему говорить. Нужно это делать. Не опускайте руки, братья и сестры. Посмотрите, что написано во Второзаконии, в 6 главе. Давайте откроем этот текст. Это понятно, это Шма Исраэль. А я хочу по-русски прочитать. Слушай, Израиль, с 4 стиха, 6 глава, Второзаконие, стих 4 и ниже. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Очень известное, все очень понятно, правда, все очень просто, нет никакой глубокой теологии тут нет, очень все сжато. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, у меня в скобках написано «и в душе твоей». А теперь главное, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». В оригинале написано «бен эйнеха», то есть «между глаз». Да, это на лбу. Это точка пересечения вот наверху. Но не об этом сейчас. Посмотрите, что написано. «Внушай это детям». Вы видите, написано «вещинанта». Зазубривать буквально, от слова «шин», «шен», «зубрить». В русском «зубрить» вы видите «вещинанта». Лебанеханахон. То есть, ты должен со своими детьми это делать в течение всей твоей жизни. Утром проснулся, в обед, вечером, всю дорогу. Сегодня дети говорят, ну хватит меня уже грузить, да? А я вам так скажу, вот когда он нагружен и упадет на колени перед алтарем, тогда нормально будет. А до тех пор, пока он бегает и ножкой дрыгает, надо грузить и как можно сильнее. Чтоб склонился в молитве, покаяние перед Богом. Духовные инвестиции. Послушайте, есть среди нас, слава Богу, те, кто выросли в верующей семье. Поднимите эти руки, дети, не дети. Вот кто вырос в верующих, высоко поднимите руки. Посмотрите, как мало. Вы видите? А теперь честно поднимите руку, кто пришел к Богу через кривые нашей жизни. Поднимайте, поднимайте. Видите, какая разница большая? А теперь послушайте внимательно, возлюбленная община. Мы должны рассказать своим детям. А дети должны нам поверить, что туда ходить не надо. Не надо. Это раз. Второе. То, что мы накопили за годы верующей жизни в Боге, это наше богатство. Его и так мало, поверьте, мы все с дырявыми карманами вот в этой области. Ну что-то где-то там можно наскрести. Вот это то, что мы должны детям передать. Почему написано в Писании, кому больше прощено, тот больше любит? Все, кто подняли руки, понимают, нам много списали. Почему мы расслабились, почему мы своих детей не хотим погрузить в это добро, чтобы они не чувствовали того зла, в котором были мы? Это наша прямая обязанность. И если мы неправильно вкладываем свои молитвы, свою духовность, если мы ее считаем духовностью, то мы ничего не делаем тогда. Знаете, это мое убеждение много лет. Много лет. Никого не хочу обидеть. Но я считаю, что если в твоей семье твои дети шатаются, не ходи, не проповедуй стадионом. Не надо. Детей приведи к Богу. Хотя бы. Это те люди, за которых точно с тебя спросит Бог. Ты их родил, твоя ответственность за них перед Ним будет. А за стадионы он не спросит. Людям трудно ответить себе честно. Они продолжают заниматься собой, как бы развитием себя. Сегодня это называется пиар. То есть, они себя продвигают на большую высоту. А дети являются разменной монетой. Но это твое семя, это твое будущее. Я хочу, чтобы мы трезво смотрели на эти вещи. Призвал Бог, едешь и работаешь. Куда-то направил Он тебя, пошел, сделал, вернулся. И когда твои дети будут это видеть, они это правильно поймут. Что не было дома там папы и мамы 2 недели или месяц, но они остались с бабушкой. А бабушка не забудет с ними помолиться, проверить уроки, наставить их, делать замечания постоянно детям. Не бойтесь, что вы задергаете своих детей. Ваши дети вырастут целостными. Людьми, которые будут понимать, что свобода, о которой мы говорим и которую предлагает нам Бог, это не вседозволенность, а это осознание своей ответственности. Перед Богом, перед людьми, перед обществом. Две заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего своего. А кто мой ближний? Да любой, с кем ты соприкасаешься. Человек должен делать добрые дела. И я вам хочу сказать, что иногда обычный простой вот поступок добрый, какое-то доброе дело, может изменить полностью судьбу человека. И это всегда будет касаться детей. И внуков, и правнуков, конечно, тоже. Но я, говоря «дети», имею в виду последующие поколения. Договоримся, что в этой проповеди это будет рабочий термин, обозначающий все последующие поколения, наши дети. Так вот, добрые дела человек должен делать не из выгоды, потому что из этого можно извлечь пользу, а для того, чтобы иметь внутренний мир с Богом, быть в гармонии с Ним и в гармонии друг с другом. Община – идеальное место, где мы можем практиковать эти вещи. В миру это почти невозможно. Почти. Но в общине возможно. Почему? Потому что здесь все добровольно находятся, и все понимают, что мы хотим исправить то, что неправильно в нашей жизни. И мы хотим назидаться словом, мы хотим из этого слова что-то понять и на практике это попробовать. И когда мы это действительно делаем, это работает удивительным образом. Почему люди стараются купить квартиру, успеть выплатить машканту ради своих детей? Правда? Очень многие переезжают в другое место жить ради своих детей, потому что не видят для них продолжения в том или ином месте. Они переезжают в более перспективное место. И что? Идут на трудности, так или нет? Язык учить надо. Иногда поменять надо даже специальность, работу, переквалифицироваться, терпеть какие-то временные неудобства, жить на съеме. Правильно? Но ради детей, чтобы там уже они пускали корни, там уже они жили. Вот ради них мы готовы на эти вещи. Все, кто сидят в этом зале, точно. Многие люди готовы умереть ради своих детей. К сожалению, не все, но, как правило, родители, они готовы отдать свою жизнь, чтобы дети жили. Вопрос, почему мы не понимаем, что то же самое нужно делать в духовной жизни? Нужно идти на эти жертвы, идти на эти неудобства ради своих детей, чтобы обеспечить им будущее. И Писание говорит, что это работает. Всю свою жизнь родители вкладывают в своих детей физические силы, развитие бизнеса, если он есть предприятие, растет в своей специальности, чтобы больше приносить домой. Матери осваивают новые рецепты вкусных блюд. Так или нет? Мы все стараемся как-то расти для того, чтобы доставить радость в своем доме, вот домашним своим. Это дети и супруг. Или супруга, это одно и то же. Но почему мы не думаем или не верим, что можем обеспечить своим детям духовно какой-то задел, чтобы они начинали не с того места, с которого начали мы, чтобы обеспечить их начальным каким-то капиталом? Я абсолютно уверен, что стоит этим заниматься. Свидетельство Писания того, что усилия праведника, они всегда обеспечат последующее поколение. Откройте, пожалуйста, 36-й Псалом. Можно не открывать, я прочитаю вслух. Открываю те, кто хотят проверить только. Псалом 36. Это очень важный стих. Псалом 36, стих 25. «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет». Амен. Праведник не может быть оставленным Богом. И его потомки никогда не будут нуждаться в куске хлеба. Вы представляете себе, насколько это сильная защита, обеспечение и обетование? И тут не пишется во время войны, или в мирное время, или когда. Всегда. Даже в самой трудной ситуации. Если пророку Илиягу вороны носили два раза в день хлеб и мясо, Библия показывает, что когда мы в это верим, и когда мы прилагаем максимум усилий, Бог свою сторону или свои обещания держит. Это вопрос веры. Почему люди так не делают? Почему люди считают, что дать в школу бутерброд и чтобы была новая хульца, одежка, это все. Это он заботится о детях. Вы извините, но любое животное приносит добычу в нору свою детям. Так или нет? И норку делает, или нору, и детей кормит, и защищает. Медведица, лев, птицы, все. Я не знаю, может быть, вы видели, особенно вот слабые птицы, такие как куропатка, допустим, то есть не хищные. Когда опасность, на крыло хромает, ты вот-вот рукой ее схватишь. А потом уже ты не знаешь, где это было. Она чики улетела, отвлекает на себя, уводит от гнезда, рискуя как бы собой. Это животные так делают, животный мир. Человек как бы ставит в себе в заслугу то, что на уровне инстинктов. В этом нет ничего особенного. Это, я говорю, даже делают звери это. Но человек ведь создан по образу и подобию Бога. Поэтому нужно заботиться о душе наших детей. Нужно вкладывать в них. Детей нужно ограничивать. Детей нужно баловать. Детей нужно любить. Детей нужно наказывать. Для того, чтобы ребенок понимал, что есть добро, а что есть зло, что хорошо и что плохо. И, конечно, дома не должно быть беспредела, издевательства или еще чего-то подобного. Не об этом речь. Наказания бывают разным, но ребенок должен его воспринимать. Для того, чтобы, будучи взрослым, он понимал, есть границы. Это можно, а это нельзя. Сегодня общество не знает, где уже граница. Но это еще не конец. Все в процессе. Евангелие от Матфея, 5 глава. 14:15. «Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Амен. Когда мы делаем добрые дела для других даже людей, это и есть наша инвестиция в будущее поколение. Теперь посмотрите, как интересно написано в тексте. Свет светит для тех, кто в доме, правда? А те, кто не в доме, тоже светит? Согласен. И я так думаю. Но по-другому. Знаете почему? Когда я в доме своего отца, этот свет, раньше ведь не было электричества, мы это понимаем. То есть это было что? Свеча, либо светильник. Можно было погреть руки. Правильно или нет? Возле этого светильника. Хотите или нет, он все равно нагревает помещение. Не так, как калорифер, но нагревает. При этом свете можно читать. Правильно? Если это... На нем даже можно закипятить немножко воды, там, наверное, что-то приготовить. Но человек, который находится за пределами этого дома, для него этот свет может быть только ориентиром, куда идти. Больше ничего. Он не может читать при этом свете и погреть руки. Находясь на улице в холодное время и глядя на этот дом издалека, он видит этот свет, правильно было сказано, но он не может воспользоваться этим светом так, как те, кто в доме. Поэтому для внешних этот свет, то, что здесь и написано, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли Отца, другими словами, хотели бы войти в этот дом. А когда войдут, будут пользоваться этим светом. Иногда человек, сделав какое-то доброе дело, одно, небольшое, может спасти даже жизнь себе и своим потомкам. Как я прочитал, 36-й Псалом говорит, да, что «не видел я просящим хлеба его детей, детей праведника, потому что он всякий день милует других людей, поэтому Бог милует его детей». Есть масса примеров, когда наследство, оставленное детям, которым не было дано духовное воспитание, они пустили по ветру все это наследство. Да и в Писании вспомните притчу о блудном сыне. Но он все-таки вернулся в дом отца. Слава Богу. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих, говорит о том, что мы созданы для добрых дел Богом на этой земле. Ибо мы Его творение, созданные в Иешуа Мессии на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Теперь подумайте, если Бог предназначил, а мы не исполняем, то мы не исполняем Его волю, правда? Я сказал, очень простая тема, очень простые выводы. Оно на поверхности лежит. Но вот рутина вот эта жизненная, гонка, она надевает на человека шоры, чтобы он бежал, но не видел, куда бежит. Главное, чтобы бежал. Бежал, бежал, потом упал и умер. И все. Я всегда вот... Помните эту... свидетельство о богаче и Лазаре, Евангелие от Луки. Когда вы прочитаете, как жил богач, то коротко можно было так сказать, ел-ел и умер. Почитайте, вы увидите. Ел-ел и умер. И что это ему дало? Ничего в итоге. Добродетельность, благотворительность, цдака, милосердие, гмилут хесед, вот эти все вещи, они действительно обеспечивают нас как духовное инвестиция, наше потомство. Но это не вся сторона этого вопроса. В Писании написано также, что в делах милосердия человек должен быть рассудительным. Почему? К сожалению, есть мошенники, к сожалению, есть лентяи, которые просто не хотят работать. О лентяях хорошо написано в притчах, правда? Да. И, наверное, у людей этих измененное как-то вот сознание. Я вам скажу, вот приведу примеры. Мы работаем, мы сотрудничаем, нам помогают благотворительные организации. Некоторые из вас это знают. Для того, чтобы вот мне, как руководителю общины, можно было обратиться с просьбой о какой-то финансовой помощи для того или иного человека, мы заполняем обязательно документы, в которых пишутся доходы человека. То есть те, кто помогает, хотят видеть, а что сделал человек, чтобы... Понимаете, да? Кому-то помогаем долг закрыть. Они смотрят динамику, как он закрывал, как он делал это. Если есть динамика, надо помочь, чтобы уже рассчитался, закрыл. У многих это ошибки прошлой жизни. Недоразумения какие-то. Знаете, когда есть тело, а община – это же тело, правда? Тело Мессии. Обязательно находятся те, кто хотят паразитировать на этом теле. Вот я здесь в зале таких нет, поэтому я прошу, никто, чтобы не думал это про меня, это не про тебя. Я просто тему говорю, окей? Если бы я так думал, я бы не старался помочь. То есть таких людей я им просто отказываю. Если я вижу паразита, то есть паразит это тот, кто за чужой счет хочет. Но когда человек выбивается из сил, ну не получается закрыть ходыш, свести концы с коста. Помогаем, обязательно стараемся. Но если кто-то думает, что он может паразитировать, ошибается. Вплоть до оперативного вмешательства. Будет. Знаете, что такое оперативное вмешательство? Кто не знает? Операция, правильно. Да. Тело, оно должно быть здоровым, а паразиты, они соки выпивают. А когда ты сам часть тела, тебе положен этот сок. Именно тебе. То есть паразит, он всегда это отнимает у тела. За счет тела хочет жить. Ясно? Глисты там всякие и другие существа. И поэтому для тела все есть, а для паразитов таблетки, чеснок, уксус, соль. А тело потерпит, чтобы потом хорошо себя чувствовать. Я помню, мы ехали в киевском метро, это давненько было. Мы едем в киевском метро, ездили на служение. И я в метро проповедовал тогда. Молился. На весь вагон говорил проповедь, молитву покаяния. И ко мне подходит человек и говорит, дай мне на хлеб денег. Ну, внешний вид, все видно, что человек пьющий. Просит на хлеб. Вокруг люди, это вагон, ты стоишь в метро, то есть, понимаете, да? Ты не можешь отказать. Долго не буду рассказывать, но в тот период жизни мы сырой кушали, черный хлеб, порезанный кубиками и засушенный в духовке, и чай. И у меня в кармане было 50 типа копеек, я не помню, как эти деньги назывались, и жетон на метро. На метро, это уже не было, это жетоны были. Я ему даю, говорю, у меня больше нету. Это мало, дай мне 2 рубля. А я знаю, что 2 рубля в то время стоила бутылка дешевой водки. И не берет, вот я руку держу. Я вот так руку закрываю, кладу в карман, говорю, я не дам тебе даже эти 50 копеек. Не-не, я согласен. Я говорю, нет, дорогой. 2 рубля, говорю, я громко говорю, чтобы слышно было. 2 рубля стоит водка. Если бы ты действительно был голодным, за эти деньги можно купить 0,5 буханки черного хлеба. Я точно знаю, 0,5 буханки украинского в Киеве стоило. Это нам на двоих сыра больше, чем на день. Ну, на день. По четвертушке вот так с чаем. Нормально. Мы 3 месяца так кушали. А тебе мало одному, значит, тебе это не нужно. И я не дал ему. Мы не должны стесняться отказать людям, которые думают, что они хитрее или умнее, или могут нас надуть и что-то с этого иметь. Ничего не получат. И таких примеров в моей жизни масса. Много. Потому что тот, кто действительно нуждается в хлебе, и у меня были такие эпизоды, человек хочет, я говорю, давай я тебе куплю поесть. Конечно, говорит, купи. На рынке просто. Да в ближайший вот так ларек покупаешь сосиску в этой, с горчицей. И даешь. И ты видишь, как он ее ест, он действительно хочет кушать, человек. Ну, когда у тебя просят деньги и не берут, потому что мало. Я вам расскажу одну историю. Это был рав второго поколения Танаи. Его звали Рабби Ханина бен Доса. Вообще человек очень интересный и удивительный. И я не удивлюсь, если он окажется верующим вообще в Иешуа. Это было недалеко от тех событий всех. Но мы сейчас не об этом будем говорить. То есть его высказывания и его отца очень интересные. Вот Рав Доса, я в Бет-Мидраш, я буду его цитировать и буду говорить, как он комментировал Захарию 12 главу. Но это будет через 2 дня. Йом Шлиши. Так вот, Рав Ханина каждую неделю давал 4 монеты одному бедному, чтобы ему было что покушать в шаббат. И в один из пятниц он попросил свою жену, говорит, слушай, пойди вот, отдай ему 4 монеты. Она возвращается домой, он говорит, ну что, отдала? Она говорит, нет, не отдала. Он говорит, почему? Он говорит, я случайно услышала, как трактирщик задал ему вопрос, вы за какой сегодня скатертью будете ужинать, за золотой или за серебряной? Там интересно, это в Талмуде вся эта история, и раввины говорят, мы благодарим Бога за таких мошенников, которых как бы дают нам право не всегда давать эту милостыню, иначе мы бы были виновны в глазах Бога. Идея заключается в том, что человек, он может проверить и должен проверить. Когда тебе говорят, это все вот еврейская мудрость, понимаете? Когда человек говорит, мне нечего кушать, ему надо дать покушать. Просто купить хлеб и дать. Если действительно нечего кушать, он будет рад хлебу. Но если он тебе скажет, не, мне это не устраивает, как в Израиле делают вот так, да? Что-то тут не то. А если человек просит одежду, говорит, мне не во что одеться, обязывает проверить, чтобы это не был мошенник. Тема большая, богатая. Я просто хочу прочитать несколько стихов для нас, чтобы мы понимали, что есть обратная сторона этого дела. И я буду читать из 2 Петра, 1 глава, 5 стих. 2 Петра, 2 Петра, 1 глава, 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Писание обязывает нас в добродетели проявлять рассудительность. Думаю, что это тоже очень, я просто знаю вот по рассказам людей, которые этим занимались, в тюремном служении надо проявлять рассудительность. Там очень легко могут использовать человека, который туда ездит, приезжает, что-то привозит. В репцентрах надо проявлять рассудительность. Потому что даже здесь, я сейчас вот вспомнил случай, не буду называть человека, но я со своим как бы опытом жизненным, прошлым и все такое, все равно, ну вот поверил мне, мне говорит, мне там позвони детям, жене, поздрави с днем рождения. Я купил карточку, в то время в Израиле еще не было, мобилки только начинались, мы еще с Ирой тогда тоже звонили родителям. И с улицы, вот с автомата, меня попросили купить карточку, по которой можно звонить из автомата. Реабилитация в Молоте тогда еще была. Вот второй дом, кажется, там был. И мне потом подошли и сказали, вот руководители, что я так не делал. Я говорю, а что такое? Ну, говорит, нельзя, у нас порядок, и это не тот человек. А я поверил. Вот я поверил. И я извинился, да мне, говорят, да все нормально, как бы ничего страшного, как бы не произошло, но как бы попросили меня не нарушать режим таким образом. Я не знал просто, но вот попался. Не нужно думать, что мы такие вот ушлые, хитрые, умные, все знаем. Полагаться надо на Бога. Всегда. И вот это был тот эпизод, когда к Иешуа бен Нуну пришли. Да, жители гаванитяне пришли. И они взяли плесневелый хлеб, лепешки и рассказали ему байку, что они пришли издалека, ты нас не трогай. А он не вопросил Господа, ну люди пришли, ну как бы... А у него период такой, все идет нормально, как бы все так вот в елочку складывается. Вот это примеры из Писания, когда нужно проявлять рассудительность. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте действительно вот делать добрые дела, но без фанатизма, не бросаться на амбразуру. Больше пользы будет тогда. И помнить, что добрыми делами мы можем свою жизнь спасти и своих детей и внуков тоже. Пусть Бог благословит нас. Благодарим Тебя и славим за слово, которым Ты наставляешь общину свою. Благослови, чтобы мы правильно делали свои духовные инвестиции. Благослови и дай защиту нашим детям в род и род, до тысячного рода, до Твоего пришествия. Сейчас молю Тебя, Господь, благослови всех детей, которые находятся сегодня за пределами дома, за пределами Твоей общины. Благослови, чтобы все эти дети, которые уже ведут взрослую жизнь, они могли прийти в Божий дом. И не обязательно в эту общину, в любую другую пусть идут. Но чтобы им было хорошо, чтобы они реализовывались, чтобы они примирились с Тобой, чтобы склонили в молитве покаяние свою шею, чтобы приняли дар небес, вечную жизнь. Благослови детей наших во имя Иешуа Мессии. Аминь. Ветгадал, ветгадаш, шмей раба, беальмади враки ротей, веямлих малхотей, бехаекон, увеямекон, Ухае декол бет Исраэл, багала увизман карив, ве имру амен. Ех ешме раба ме ворах леолам. Олеоламей, олмая, идбарах, идбарах, вейштабах, витпар, витромам, вейтнасе, вейтхадар, вейтале, Ветхалел шмет кочабриху. Лела мин кол бирхата веширата. Тужбехата венехемата дамиран беалма ве Имру амен. Ешлама раба миншмая вехаим. Алейно вехал кол Исраэл ве имру амен. Осе шалом бим рома, ойасе шалом алейно, ве алкол Исраэль, ве имру, имру.